Только в правлении Гая, его племянника, когда тот по приходе к власти всяческими заискиваниями старался приобрести добрую славу, был он допущен к высоким должностям и 2 месяца разделял с ним консульство. И случилось так, что когда он впервые вступал на форум с консульскими фасками, то на правое плечо ему опустился пролетавший мимо орел. Назначено ему было и 2-е консульство по жребию через 3 года. Несколько раз он заменял Гая, распоряжаясь на зрелищах, и народ приветствовал его криками «Да здравствует дядя императора!» и «Да здравствует брат Германика!». Но и это не избавляло его от оскорблений. Так, если он опаздывал на обед к назначенному часу, то он находил себе место не сразу, да и то разве обойдя всю палату. А когда, наевшись, начинал дремать, это с ним бывало частенько, то шуты бросали в него косточками фиников или маслин, а иной раз, словно в шутку, будили хлыстом или прутьями. Любили они также, пока он храпел, надевать ему на руки сандалии, чтобы он, внезапно разбуженный, тер себе ими лицо. Не миновал он и настоящих опасностей. Прежде всего, в самое свое консульство он едва не лишился должности за то, что недостаточно быстро распорядился приготовить и поставить статуи Нерона и Друза, братьев Цезаря. Потом его не оставляли в покое разные доносы, не только от людей посторонних, но даже от собственных слуг. А когда после раскрытия заговора Германика он с другими посланцами поехал в Германию поздравить императора, то едва не погиб. Гай был в диком негодовании и ярости от того, что к нему нарочно прислали его дядю, словно к мальчишке для надзора. Некоторые даже сообщают, будто его, как он был в дорожной одежде, бросили в реку. И с тех пор в Сенате он всегда подавал голос с последним из консуляров, так как в знак бесчестия его спрашивали позже всех. Даже одно завещание, на котором стояла его подпись, было принято к обжалованию как подложное. Наконец его заставили заплатить 8 миллионов сестерциев за новый жреческий сан, и это так подорвало его средства, что он не мог вернуть свой долг государственной казне, и по указу префектов казначейства его имущество было предложено к продаже с торгов безоговорочно согласно закону о налогах.